Зорич. Астрахань, около 4 лет назад. «Абриколь, и в боковую!» — буркнул Зорич, не спеша натирая мелом кий. «Это будет последний!» «Похоже, я проиграл», — вздохнул толстенький мужчина в дорогом костюме. «Но, если честно, я получил подлинное удовольствие от игры с вами». Зорич с достоинством кивнул, элегантно перехватил кий, выглядевший в его руках детской игрушкой, и быстро, очень быстро нанес удар. Биток отразился от борта, поразил играемый шар и отправил его точно в боковую лузу. «Партия!» Зорич поправил бабочку и приятно улыбнулся. «Ловко!» — заулыбался подошедший к столу Рустам. «Я всегда говорил, мастер своего не упустит». «Если бы ему так везло в карты, — протянул проигравший, — я бы сказал, что у него очки паленые». «У него там лазерный прицел! — расхохотался Рустам. — Верно я говорю, Зорич?» «Инфракрасный! — поддержал тот шутку. — Чтобы можно было играть в полной темноте». Он повернулся к стоящей у стены черноволосой девушке. «Анна, доченька, забери, пожалуйста, наш выигрыш». «Да, папа?» «Глядя на такую красавицу, забываешь, что и проиграл». Отсчитывая купюры, толстяк искоса поглядывал на девушку, чьи соблазнительные формы не могло скрыть даже строгое черное платье. «Папа позволит угостить тебя лимонадом?» «Не думаю», — улыбнулась Анна. «Бережет для принца?» «Просто бережет». «Это правильно», — толстяк усмехнулся и направился к бару. Девушка вновь отошла к стене. Зорич бережно погладил кий и огляделся. Организаторы знаменитого на всю страну турнира «Большая Волжская пирамида» никогда не мелочились. Статус не позволял. Да и уважаемые гости бы не поняли. В этом году состязание проводилось в Астрахани, и Рустам, радушный хозяин, старался изо всех сил. Роскошный, утопающий в зелени, выходящий к самому берегу Каспия дом отдыха, был снят целиком, на все время проведения турнира. Для обслуживания дорогих гостей были арендованы 30 лимузинов, призваны лучшие астраханские повара, целая рота официантов и отдельный батальон самых дорогих проституток. И гости остались довольны. Всех их можно было разделить на 2 категории – зрители и игроки. Первые приехали на турнир сделать ставку, понаблюдать за захватывающей игрой, да и сыграть разок-другой с такими же любителями, а то и с профи. Именно такого гостя Зорич только что и обыграл. И не только его. За 5 дней турнира он уже заработал больше, чем за 3 предыдущих месяца. Вторая группа — собственно, участники турнира, которые имели право выступать сами, либо выступить вместо себя профи, бойца, и делать на него ставку. Просто так профессиональные игроки в бильярд на турнир не допускались. Зорич был бойцом Рустама. Старик вытащил платок, медленно вытер лысую голову. Турнир завершался, и сегодня в красном зале роскошного помещения, где стоял всего 1 стол, Зоричу предстояла финальная встреча с бойцом калмыка, прошлогодним чемпионом Волжской пирамиды. На кону стоял весь банк, составленный из взносов игроков. 1 000 000. И Рустам обещал Зоричу 10%. «Нервничаешь?» Хозяин турнира посмотрел на своего бойца. Зорич покачал головой. «Я уверен». «Они будут с минуты на минуту», — Рустам помолчал. «Зорич, маленький совет. Убери отсюда свою дочь». «Почему?» Черные стекла бесстрастно сверкнули. «Все знают, что калмык неравнодушен к свежим девочкам», — проворчал Рустам. «Не стоит дразнить его». Молодая красавица с длиннющими ресницами и пронзительно черными глазами резко выделялась на фоне остальных женщин, присутствующих на турнире. «Ты же говорил, что все под контролем!» Зорич поправил бабочку. «А потом ты чуточку опоздал со своим советом. убирать Анну поздно. «Претендент уже определился?» Тонкий голос калмыка вряд ли был способен заполнить все помещение, но при его появлении установилась такая тишина, что он показался громовым. «Определился!» Рустам сделал шаг вперед. «На этот раз повезло хозяевам!» «Тогда не будем откладывать!» — кивнул калмык, и его маленькие черные глазки обижали Рустама. «Я слышал, у тебя появился супербоец!» «Теперь ты можешь его увидеть!» — щедро улыбнулся хозяин турнира. «Я выставляю Зорича!» Невысокого, а на фоне почти двухметрового Зорича, выглядевшего настоящим карликом бойца калмыка, звали Чечетка. Зоричу доводилось слышать об этом хитром профессионале, но за столом они встречались впервые. «Матч состоит из одной партии», — объявил Рустам. «Правила классические». Красный зал с трудом вместил всех желающих. Калмык на правах игрока-чемпиона расположился на самом лучшем месте, в кресле за небольшим столиком, на который уже выставили две ледяные бутылки пива. «Разбивку определит жребий». «Я предлагаю разыграть разбивку до туза», — безапелляционно заявил калмык и срезал новенькую колоду карт. «Надеюсь, никто не против. Пусть бойцы подойдут к столу». Зорич посмотрел на Рустама. Тот пожал плечами и поморщился. «До туза? Так до туза», — буркнул Зорич. Подошел к столу и перевернул верхнюю карту. Десятка треф. «Чечетка». Невысокий крепыш спокойно открыл бубнового туза. «Моя разбивка, старик». «Разбивка — это еще не партия». «Посмотрим, посмотрим». Чечетка оглядел соперника, затем покосился на толпу. «Хорошая у тебя дочка, старик». Глаза бойца обижали ладную фигурку Анны. «Сам сострагал?» «Соседи помогли», — хладнокровно ответил Зорич. «Как и твоему папаше». Глаза Чечетки гневно сверкнули. «А у тебя длинный язык». «А у тебя короткие руки». «Зато крепкие». «Проверим». Чечетка взял кий и установил биток в дом. «Горячие у нас бойцы», — захихикал калмык. «Хорошая будет игра». Его маленькие сальные глазки выделили из толпы Анну, ощупали, и калмык медленно, как кот, облизнул тоненькие губы. Зорич знал, что не должен выигрывать партию сразу. «Почувствуешь, что можешь поиграть с ним? Поиграй», — говорил Рустам. «Калмык самолюбив. Если он решит, что его боец оказался слишком слаб, он может выкинуть что угодно. Победа должна быть трудной». Зорич легко отдал Чечетке два шара. Дождался, пока тот смажет, и выдал красивейший дуплет, вызвав бурные аплодисменты зрителей. Скиксовал. «Руки дрожат», — криво усмехнулся Чечетка. «Фору тебе даю». Черные очки гиганта весело блеснули. Чечетка положил один шар, следующий застрял в губках, вызвав громкий шепот в зале, еще более усилившийся после того, как Зорич умудрился смазать этот шар. Старик отошел к стене и хмуро взялся за мел. «В подавки играете?» — кисло осведомился Рустам. «Почему у тебя не идет?» «Чечетка — хороший игрок», — буркнул старик. «Тяжелый». «Я это знаю, и ты это знал. Почему не идет у тебя?» Громкие крики сообщили, что боец калмыка положил еще один шар. «Зорич, ты же знаешь, какие деньги на кону!» Рустам раздраженно посмотрел на гиганта. «Ты собираешься выигрывать?» «Он бы, может, и хотел!» — тонко захихикал подошедший сзади калмык. «Да вряд ли сумеет. Иди, очкарик». Чечетка снова смазал. Зорич сделал шаг к столу. «Мне помочь?» — еле слышно прошептала Анна. — Я в полном порядке. Он видел, с каким интересом калмык осматривает девушку. — Правда? Анна не раз предлагала Зорищу помощь в матчах. В последнее время девушка все лучше и лучше пользовалась своими способностями, в числе которых оказалось управление предметами. Она демонстрировала гиганту, как одним усилием воли может отправить шар в нужную лузу, или же наоборот, слегка изменить направление движения, чтобы шар ткнулся в борт. Это могло бы стать великолепным оружием. Но до сих пор Зорич отказывался от помощи Анны и сейчас не изменил себе. — Мы обсуждали, девочка. Тихо и нежно прошептал он ей в ответ. — Ты моя последняя надежда. Мой последний билет на самый крайний случай. Пока это возможно, я буду побеждать сам. А уж потом сяду тебе на шею. — Я боюсь за тебя, — не сдавалась Анна. — Я чувствую состояние Рустама. Он очень злой, нервничает. — Ничего страшного. Зорич поправил бабочку. — А что, калмык? — Калмык? Анна удивленно посмотрела на гиганта. Чуть прищурилась, сосредоточилась, оценивая эмоциональное состояние игрока. Нахмурилась. Он спокоен, но что-то скрывает. Знаешь, такое ощущение, что матч потерял для него первоначальный интерес. «Эй, старик, ты идешь играть или сдаешься?» Чечетка презрительно посмотрел на соперника. «Иду, иду». Зорич склонился к Анне. «Все будет хорошо, девочка». Коротко кивнул Рустаму и подошел к столу. Этот финал навсегда вошел в историю Большой Волжской пирамиды. Зорич подошел к столу, проигрывая Чечетке 3 шара. Но больше бойцу калмыка не удалось ничего. Более того, в этой партии ему не пришлось уже ни разу ударить по шарам, потому что наступил бенефис Зорича. Под восторженные крики зрителей, под сияющий взгляд Анны и растерянно злой Чечетки, под удивление калмыка и радость Рустама, гигант клал шары на любой вкус, отправляя их в лузы с филигранной точностью. Все напряженно ждали промаха, но его не было. Отрешенный и сосредоточенный Зорич выигрывал шар за шаром. И только когда до победы оставался один удар, он остановился, медленно прошелся вдоль стола, слегка вращая шеей, оглядел притихших зрителей и провозгласил: «Куарт, в честь моей дочери Анны». Девушка вспыхнула. Зорич резко наклонился к столу и нанес удар. Играемый шар отразился от 3 бортов и ушел в лузу. Зал взорвался аплодисментами. Ощущая колоссальную усталость, Зорич медленно положил кий на стол, вытер с лба пот и посмотрел на калмыка. «Партия». Они долго и тщательно готовились к этой игре. Слишком большие деньги были на кону. Деньги, которые могли изменить их будущее, всю их жизнь, и на которые могло найтись много желающих. Все видели, как Зорич заходил в комнату к Рустаму. Все видели, как он выходил из нее, нежно поглаживая проступающий под рубашкой пояс. Толстый пояс. Победитель не мог выйти из этой комнаты с пустыми карманами. Но никто не знал, что Зорич вышел с куклой, что все деньги были уже у Анны, которая незаметно улизнула из здания и помчалась на квартиру. Но не на ту, о которой знал Рустам, а на другую, снятую всего 2 дня назад, о существовании которой не догадывалась ни одна живая душа. Они тщательно готовились к игре. Зорич должен был уехать примерно через час. Так он сказал Анне, хотя чувствовал, что это у него не получится. Старик хорошо помнил взгляд маленьких черных глаз калмыка и был уверен, что продолжение последует. Так оно и вышло. 2 крепких мужчин вежливо пригласили его в красный зал. Настолько вежливо, что могли бы и открыть стрельбу в качестве дополнительного стимула, но этого не потребовалось. Зорич знал, что так будет, и спокойно подчинился. Калмык сидел на своем старом месте, в большом кресле у круглого столика. Вдоль стен выстроились 4 быков. Чечетка стоял возле бильярдного стола, нервно поглаживая кий. Больше в зале никого не было. «Хорошие деньги ты выиграл, Зорич!» — тонкий голос калмыка прервался сигаретной затяжкой. «Сколько тебе заплатил Рустам? 20 штук? 30?» Зорич знал, что врать хитрому и жестокому калмыку бессмысленно. Его вопросы — лажа, затравка для разговора. Просто бандитская манерность не позволяет ему сразу перейти к делу. 100, — буркнул старик. 100, — покачал головой калмык. — Очень хорошие деньги. Круглый шар на толстой короткой шее, большой живот. Калмык был до смеха похож на тех китайских башков, которых предприимчивые резчики по дереву продавали на рынках. Но смеяться Зоричу не хотелось. «Ты должен еще раз сыграть с Чечеткой!» В тонком голосе калмыка не было и намека на то, что отказ будет принят. «Я ставлю 200 тысяч!» «Неплохо, старик!» «Но у меня нет таких денег!» Криво улыбнулся Зорич. Он уже понял, куда клонит толстый уголовник, и по его могучему телу ртутью разлился холод. Сейчас он произнесет. «А мне не нужны твои деньги, старик!» Сальные губы калмыка выдали подобие улыбки. А может, и не подобие, кто знает, как его земляки улыбаются у себя в степях. «Мне нужна твоя красавица-дочь!» Он произнес. И Зорич успокоился. «Я мог бы предложить тебе продать ее», — продолжил калмык. «Но знаю, что ты не продашь. У вас, русских, дурацкие принципы, и я их уважаю, но ты игрок, Зорич, настоящий игрок. Поэтому я предлагаю играть на нее. Тебя устраивает моя ставка?» «Кто сможет гарантировать?» Медленно, словно через силу, произнес гигант. «Что в случае моей победы...» «Я понял тебя», — небрежно поднял ладонь калмык. «Рустама, за спиной которого ты обычно прячешься, здесь нет и не будет». «В таком случае...» «Я не закончил». Оказывается, тонкий голос может быть очень повелительным. «Все знают, что калмык подлый и самолюбивый!» Уголовник тоненько хихикнул, посерьезнел. «Но все знают, что калмык никогда не нарушал правила бильярда!» «Я люблю эту игру!» «Зорич, если ты выиграешь, ты выиграешь и уйдешь отсюда с 200 косых! Это слово калмыка!» «И ты снова готов ставить на Чечетку?» «У тебя нет шансов, старик!» Громко, но без прежнего задора произнес молодой игрок. «Второй раз я тебя не отпущу!» «Ну как я могу не ставить на этого героя?» Снова улыбнулся калмык. «Ты играешь?» Зорич знал, что у него нет шансов. И дело было не в Чечетке. Гигант уже знал, как можно победить этого щенка. Дело было в том, что он не собирался выигрывать. Время пришло. Зорич сделал шаг и протянул калмыку руку. «Я играю».